повезло буквально наугад использовать один из съездов, который не успели еще перекрыть. Там я смог проскользнуть между двумя кордонами нацгвардии. Вообще со стороны, наверное, я выгляжу тем еще безумцем, и возможно это даже отчасти верно. Но вряд ли кто-то понимает мой путь. Мои родители были связаны с криминалом и задолжали очень много денег, не имея возможности отдать их. Отца в итоге отправили на какую-то незаконную работу, а мать силой заставили заниматься проституцией. В итоге оба они подсели на наркотики, а в один момент и вовсе отец словил передоз, а мать забил до смерти один из клиентов. Единственное, что хорошего со мной за это время произошло, так это встреча с одним полицейским. После смерти родителей, их долг перешел ко мне, и черт его знает, что бы со мной произошло, если бы не офицер Кеннеди. Я был запуган, и попросту не мог пойти в полицию, но мое состояние заметил наш патрульный. Он часто патрулировал наш район, и в один из моментов во время перекура остановился и разговорился со мной. И вот спустя несколько дней бандитов уже поймали, а я попал в приют. К моему огромному удивлению, в один из моментов офицер Кеннеди пришел и усыновил меня. Он был человеком с сильным чувством справедливости. Всего себя он посвящал работе, и меня очень это восхищало. Несмотря на все произошедшие, я вырос достойным человеком, во всяком случае хочу в это верить. Собственно, именно благодаря офицеру Кеннеди, от которого я и получил фамилию, я и захотел посвятить свою жизнь полиции. Всегда мечтал спасать людей, потому и не мог игнорировать ситуацию с Ракун-Сити. И все же на решение личных вопросов ушло слишком много времени. Сейчас 29 сентября. Связь с городом оборвалась совсем недавно. Надеюсь, я смогу помочь. Офицер Кеннеди всегда говорил, что юность не порок. Всему можно научиться, если есть сильное желание. Как бы там ни было тяжело, уверен, что смогу справиться. Некоторое время проехал по дороге и решил заехать на заправку. Заметил полицейскую машину с работающими сигналами и захотел помочь. Как-то слишком уж здесь тихо. Взял пистолет нового образца из машины, положил в кобуру и достал из бардачка фонарик. Слышу какие-то крики и бегу вперед. Единственное помещение, где относительно нормально работает свет, это некий аналог кладовой. Там офицер полиции о чем-то на повышенных тонах говорит с сотрудником заправки. Подхожу ближе и наконец мне удается расслышать это. Повторяю вам еще раз, сэр, это уже не ваш брат. Зараженные уже не люди. Единственное, чего они хотят, это пожирать людей. Я обязан избавиться от угрозы, и не могу стоять с вами тут еще один час. Машина заправлена, зараженные, уже не люди, что за чертовщина? Да, ваша машина заправлена, офицер, но я все равно не могу позволить вам убить моего брата. Просто уезжайте, прошу вас. Решаю наконец войти к ним. Нужно выяснить, что происходит в участке и городе. Полиция не может просто так брать и убивать людей. Поймите, оставляя его в активном состоянии, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и чужие. Мало ли кто еще заедет на вашу заправку. Что будет, если замок его не удержит? И тут я наконец захожу в комнату и вижу какого-то полицейского, разговаривающего с, очевидно, владельцем заправки. Говорили они неподалеку от двери в туалет, в которую кто-то бился изнутри. «Офицер, прошу прощения, что прерываю. Меня зовут Леон Кеннеди, я недавно был зачислен в штат полиции, и мне поступило распоряжение не приезжать на работу, но я не смог не приехать. Вы можете ввести меня в курс дела?» Достаю свой документ и протягиваю его офицеру. Он посмотрел на меня удивленно и отвел взгляд от владельца заправки, и тот, воспользовавшись заминкой офицера, кинулся к двери. Раздался щелчок замка. «Рон, не беги!» Дверь открылась, и на заправщика почти сразу набросился какой мужчина с мертвенно-серой кожей и вгрызся зубами в горло, вызывая сначала крик, а затем булькающие хрипы. Вслед за первым из туалета начали выходить и другие люди, зараженные. Значит, вот что это значит. Офицер отреагировал мгновенно, сделал шаг назад, выхватывая пистолет из кобуры и прицельно начал стрелять им по головам. Кеннеди быстро на выход. Он успел застрелить троих, прежде чем набросившийся на заправщика зараженный медленно подполз к нему и схватил за ногу. Офицер не растерялся и со всей силы опустил ботинок на голову мертвеца. В его движениях сквозил опыт. Я же немного растерялся, из-за чего ко мне слишком близко подобрался один из вышедших из туалета зараженных и набросился на меня. В учебке к такому не готовили. Пытался как-то оттолкнуть мертвеца от себя, Но ситуацию снова спас офицер. Он рванул к нему сзади и со всей силы дернул мертвого мужчину за рубашку назад, отбрасывая к еще двум вышедшим из туалета зомби. Откуда их здесь столько? Но это стало ошибкой для него. Недобитый ранее зараженный снова вцепился ему в ногу и на этот раз успел укусить. Реакция была мгновенной, и очередная пуля настигла голову зомби, прерывая его движение. Следующее движение, и офицер снова выстрелил, но раздался лишь сухой щелчок. Патроны кончились. «Не стой столбом, на выход!» Офицер снова окрикнул меня, выводя из оцепенения, и я наконец разворачиваюсь и бегу к выходу. Там мы некоторое время пробежали, и офицер вслед за нами свалил один из стеллажей, чтобы задержать зараженных. Он подволакивал укушенную ногу, но продолжал быстро идти. Сам я наконец смог взять себя в руки и достал пистолет. Сам же офицер уточнил, что стрелять им нужно в голову. Это самый надежный способ угомонить зараженных. Как только мы оторвались от мертвецов на достаточное расстояние, офицер попросил прикрыть его. Я думал, что он перезарядит пистолет, но он достал маленький распылитель и, закатав штанину, начал наносить на рану какой-то состав. Это был очень болезненный процесс, и офицер сдавленно застонал сквозь зубы. После этого ему понадобилось несколько секунд прийти в себя, и он наконец начал перезарядку. К тому моменту зараженные уже преодолели упавший стеллаж и медленно ползли к нам. Я застрелил самого резвого, и офицер встал рядом. Аккуратными выстрелами вдвоем мы смогли застрелить оставшихся. После этого у нас появилось несколько минут, чтобы передохнуть. Я сначала просто молчал и переваривал случившееся. Офицер же достал горсть патронов из-под сумка и сноровисто заряжал магазины. Сколько мы так молчали, сложно сказать, но в один из моментов я не выдержал. «Да что за чертовщина здесь происходит? Все же не смог сдержаться. Черт, в учебке не готовит воевать с зомби». Офицер проверил еще раз пистолет и осмотрел рану. Видимо, по ее состоянию он что-то для себя понял и, откинувшись на стену, облегченно выдохнул. «Добро пожаловать в Ракун-Сити, пацан». Голос у него был немного ироничным и очень усталым. «Если такой кошмар там везде, боюсь себе даже представить, что он успел пережить. Вся эта херня началась пару месяцев назад. Сначала начались странные убийства в районе Эрклифских гор, а потом, когда их стало слишком много на разборке, отправили отряд страз. Лучших ребят, какие в тот момент были в участке. Дальнейшее стало известно как инцидент в особняке. Это было в тех же горах. Там был старый особняк, а по словам бойцов из Старс, под ним была какая-то стрёмная лаборатория. Там они впервые столкнулись с зараженными. Спецназ понес потери, но им удалось уничтожить этот рассадник заразы. Только вот каким-то образом спустя несколько недель странные убийства возобновились, но на этот раз уже в городе. А потом все пошло по накатанной. Сейчас остатки полицейских забаррикадировались в участке и пытаются защитить оставшихся в живых гражданских. Большая часть офицерского состава перебита. Спецназ перебит. Наемники Амбреллы, отправленные в помощь, почти перебиты. И тем не менее, мы все еще стараемся снаряжать офицеров на машинах и искать выживших. Особо успехов нет, как видишь, но мы все еще пытаемся спасти хоть кого-то. Вместе со мной уехало еще два машины. Наша задача не допустить, чтобы по длинным шоссе и дорогам город покинули зараженные, ну и по пути искать выживших. У нас есть данные о кордонах Национальной гвардии и полиции. Мы же патрулируем те дороги, которые не успели перекрыть. Здесь задержался из-за того, что бензин начал кончаться. И как видно, не зря. Черт возьми, Майк, не просто так мне показалось странным, что тут так темно и почти ничего не работает. Похоже, он просто скармливал тех, кто приезжал на заправку, своему брату, надеясь, что тот поправится. Идиот. Я слушал офицера и пытался осознать все, что он мне говорит. Это какое-то безумие. Черт. Так, ладно, нужно взять себя в руки. Я должен им помочь. Я, черт. Простите, офицер. Тогда мне нужно попасть в участок, и там старший офицер выдаст мне задачу. До тех пор, я под вашим командованием. Он посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Ты лучше это брось, пацан. Молодой совсем, езжай лучше отсюда и послужи где-нибудь еще. Может и молодой, но один из лучших на своем потоке в полицейской академии. Нет, я хочу помочь, чем смогу. Это мой долг как полицейского. Я справлюсь. Офицер вздохнул. Хрен с тобой, у меня нет времени тебя уговаривать. Раз под моим командованием, значит, не лезь куда не просит и выполняй приказы. Зараженных близко не подпускай. Стреляй всегда либо в голову, либо по ногам, но лучше в голову. С гражданскими и гражданскими будь максимально осторожен. Некоторые ради пушки могут убить, некоторые подставят тебя под зараженных, некоторые просто убьют, потому что ты коп. Главное — постоянная бдительность. С некоторыми его словами было тяжело смириться, но в условиях тотального хаоса и беззакония я мог понять его резоны. «Меня можешь называть сержант Томпсон или просто сержант. Говорить в городе старайся тихо. Нога повреждена, за рулем поедешь ты. Пойдем». С ощутимым трудом офицер поднялся с пола, и мы пошли на выход. Только вот едва успели мы дойти до двери, как она открылась и перед нами появилась какая-то молодая девушка. Офицер сразу поднял пистолет, как и я. «Стоять!» Это мы сказали одновременно, и девушка, сделав резкий шаг назад, подняла руки. «Не стреляйте, я просто хотела проверить, что тут происходит. Там стоит полицейская машина и горят сигналы. Я думала, что-то произошло. Что она, черт возьми, тут забыла вообще? Я не пойму, вам всем тут что, медом намазано?» Сержант уже издал просто крик души, и думаю, я могу его понять. Девушка тоже чуть смутилась от такой отповеди, но все же быстро пришла в себя. «Простите, мне нужно попасть в город». У офицера дернулся глаз. «Вы же полицейский. Я ищу брата. Его зовут Крис Редфилд». И вот после этого Томпсон замер. «Вы, сестра Криса?» В его взгляде явно читалось какое-то недоверие, но тем не менее он спросил. Девушка же достала из куртки фотографию и протянула офицеру. Несколько секунд он смотрел на нее с каким-то неверием, но в итоге вздохнул и потер переносицу. «Это все меняет. Ладно, я отвезу вас в участок. Сразу говорю вам, юная леди, что в городе катастрофа и немногочисленные выжившие забаррикадировались в участке. Вы уверены, что вам туда вообще нужно? Насколько мне известно, ваш брат уже покинул Ракун-Сити». Девушка замерла, переваривая новости. И только офицер уже хотел пойти дальше, как она тоже очевидно приняла решение. «Я должна туда поехать. У меня не осталось больше никого, кроме брата, и я должна знать, с чем он борется. Я помогу, чем смогу». Томпсон поднял глаза к небу. «Еще одна». Девушка посмотрела на него с недоумением. «Плевать. Поедем в город. За рулем Кеннеди. Я ранен в ногу. Ты сидишь сзади и стараешься не отсвечивать. Стрелять умеешь?» Она медленно достала из-под куртки маленький револьвер и показала офицеру. Он кивнул. «Хорошо. Звать-то тебя как?» В голосе офицера уже слышалось полное смирение с происходящим. «Клэр. Клэр Редфилд. Угу. А я Кеннеди. Леон Кеннеди. КХМ. Как-то неуместно сейчас шутить. А она красивая. Так, не о том думаю. У нас есть задача. Тем более, что пока я замер, сержант Томпсон уже доковылял до машины и залез внутрь. После чего достал из бардачка еще один маленький распылитель и протянул мне, давая сразу пояснение. Это особый состав, разработанный Ребеккой Чемберс. Если вас все же укусили или оцарапали зараженные, то нанесите на рану состав в течение минуты. Позже он, скорее всего, уже не подействует. Патрульным выдают с собой двойную меру, на случай нахождения выживших и ранений в городе. Этот состав спас уже очень много хороших ребят, может спасти и вас. После чего поковылял к багажнику и оттуда достал воду с шоколадкой и парой бутербродов. Быстро перекусываем и едем. Скорее всего, в участке нам не отдохнуть, не поесть не дадут. Там же рядом лежал дробовик, и его он тоже достал. К нему он пристегнул ремень и отдал мне. Это на самый крайний случай. В участке почти не осталось тяжелого оружия, да и боеприпасов, если честно, в последнее время мало. Но ты молодой, юркий, думаю, тебе он будет полезнее. Офицер был чуть бледен и вспотел. Ходить долго с раненой ногой ему было тяжело, и он сел на пассажирское место. Я же, получив ключи, сел на водительское, а вот Клэр пришлось устроиться сзади, где обычно сидят задержанные. Машина и правда была заправлена, и мы наконец поехали в сторону города. Едва мы успели проехать треть пути, как увидели многочисленные пожары по всему городу издалека. Жуткое зрелище. Внутри снова стало не по себе, но я смог задавить эти чувства и взял себя в руки. Я справлюсь. В такой ситуации моя слабость – это человеческие жизни. Сержант сказал быть внимательнее и после въезда в город ехать помедленнее. На пути встречались многочисленные зараженные и разбитые машины. Сам Томпсон подсказывал, где лучше свернуть или и вовсе уйти в переулок, чтобы не увязнуть в толпе. Так мы постепенно приближались к участку. Самому сержанту стало немного легче. Пока относительно спокойно ехали, он смог обработать рану и сделать небольшую перевязку, из-за чего она уже почти не кровоточила. Через кордоны и завалы удалось все же проехать к парковке участка. Там дежурило несколько офицеров, и они сначала открыли ее, а когда мы заехали, закрыли обратно. Почти сразу к нам вышла какая-то низенькая девушка-офицер. «Сержант Томпсон, пока вас не было, участок подвергся еще одному нападению толпы зараженных. Западное крыло с огромным трудом удалось отстоять. Сейчас ваш непосредственный начальник и еще несколько офицеров дежурят возле прорванных баррикад. Заделать их пока не удается, зараженных все еще много, но мы смогли не впустить их в здание. Сержант Форд ждет ваш отчет». Девушка обрисовала ему ситуацию довольно быстро. «Спасибо, Рита. Я отправлюсь к нему сразу после проверки у наших медиков». Девушка сразу подобралась. «Нет, я не заражен. Нанес состав секунд за 40. Признаков заражения за почти 2 часа дороги не обнаружено, но на ноге рваная рана. И еще, к нам тут приехало пополнение. Первый — это Леон Кеннеди. Сегодня его первый день на службе. Отведи его к Марвину, он ведь вроде начальник вашего подразделения». Девушка удивленно распахнула глаза. «Кеннеди, но ему же сказали не приезжать на работу». Девушка чуть смешалась, но быстро пришла в себя. «КХМ, будем знакомы. Меня зовут Рита Филлипс, и мы в одном подразделении». Она перевела обратно взгляд на Томпсона, и он медленно вышел из машины. «Вторая — некая Клэр Ридфилд, сестра нашего мистера Мускула. Забирай ее вместе с пацаном. Насколько я помню, Арон и Фред все еще отлеживаются после тяжелых ранений прошлого прорыва, а значит, у вас нехватка бойцов в подразделении». Рита чуть опустила взгляд. «Арон не справился. Утром умер от кровопотери. Фред идет на поправку, но ему бы еще пару дней полежать». Томпсон покачал головой. «Мои соболезнования. Надеюсь, Бринок найдет новичкам применение. Как с припасами?» Она тоже покачала головой. «Блядь, таким темпом еще 4 дня, и мы просто начнем подыхать от голода. Элиот не справился, они еще не вернулись. Но крайний срок еще не прошел. Может, они хотя бы вернутся живыми. Во всяком случае, я на это надеюсь». Она чуть мотнула головой, отгоняя лишние мысли, и обратилась уже к нам. «Так, Кеннеди, Ридфилд за мной. У нас тут напряженная ситуация, и каждый ствол на счету. Офицер Бринок введет вас в курс дела». И особо ничего не понимая, мы отправились к одному из офисов. Вообще странная идея — делать полицейский участок в музее. Нет, он, конечно, красивый, не спорю, но слишком уж большой и неудобный. Офицер Филлипс вела нас со знанием дела, и мы быстро добрались до нужного офиса. Там сидело несколько полицейских и пили воду. Похоже, у них что-то вроде отдыха. Единственным, кто стоял и пытался оживить рацию, был какой-то чернокожий офицер. Услышав шум открывающейся двери, он повернулся. «Рацию я уже починил. Один из контактов закоротило. Фред, конечно, лежит, но не бесполезен. Пусть сидит на рации, если что связывает нас. С внешним миром не связаться, но рации ближнего радиуса еще работают. Связь внутри участка восстановлена». После чего наконец замечает нас. «Кеннеди, тебе же говорили не ехать на службу. Черт, сейчас, когда мы уже подошли ближе, я начал замечать, и у офицера Бринага и еще 2 бойцов синяки под глазами. Похоже, они уже давно не могут нормально поспать, хотя с учетом происходящего в городе могу понять». Но Марвин в итоге все же смог взять себя в руки и продолжил разговор. «Извини, парень, хех, мы собирались устроить тебе приветственную вечеринку, но, как видишь, не особо вышло. Я не хотел, чтобы ты приезжал в этот кошмар, но сейчас у нас каждый офицер на счету, и придется тебе кратко пояснить, что именно тут происходит». На что я уже наконец решил тоже подать голос. «Сержант Томпсон уже рассказал мне про инцидент в особняке и заражение города, так что частично я в курсе происходящего». Марвин улыбнулся. «Хорошо, что этот старый черт жив. Финдли не вернулся с патруля, и мы потеряли еще одну машину. Боюсь, пора уже перестать отправлять патрули. Терять еще больше машин и офицеров нельзя. Итак, еле удержали западное крыло». Он передернул плечами, будто сбрасывая наваждение. «Так, мы в курсе, что тебе выдали новый табельный пистолет для проверки боевых характеристик, и нам отправили в участок несколько обвесов для него. Мы сложили их тебе в стол. Лучше сразу все повесь на него, и я отведу тебя в арсенал. Нужно выдать тебе форму и защиту. Времени совсем мало». Я, следуя приказу, отправился к столу и взял там дульный тормоз и несколько увеличенных магазинов. Их даже уже зарядили патронами. Благо у Матильды модульная конструкция, и я легко смог прикрутить тормоз сразу. Магазин же и вовсе встал как родной и никуда не пытался выпасть. Отлично. Где-то еще был приклад, но мы со всей этой неразберихой его так и не нашли. Готов? На что я перевел взгляд на Клэр. Офицер Бринок, со мной еще Клэр Ридфилд. На что уже он приподнял бровь. Я не пойму, у всех тут фамилия Ридфилд вызывает какую-то реакцию. Ридфилд. Он чуть задумался, после чего его вдруг осенило. Ну, мы тебе помочь особо не сможем. Ты же скорее всего брата ищешь. Клэр наконец тоже решила высказаться. А то мы приехали, и особо даже ничего сказать не дают. Сразу в гущу событий. Да, офицер Бринок. Я сначала искала брата, думала, он еще в городе, но сержант Томпсон сказал, что он уехал. Поэтому я хотела бы просто чем-то помочь в участке и узнать, почему он уехал и что вообще здесь происходит. По выражению лица Марвина было понятно, что дел и так много, и заниматься еще и ей он не хочет. На меня то, как новичка, приходится выделять время. Слушай, я не знаю подробностей. Это все мутная история, и большая часть участка наблюдала со стороны. Но вроде как бойцы из Старс что-то должны знать. Сейчас в участке только Чемберс. Рита отведет тебя к ней. Поверь, она точно сможет рассказать об этом больше и заодно придумает тебе занятие. После чего повернулся к оставшимся двоим сидящим ребятам. Так, Джордж, отправляйся к западному крылу и смени Мордера, он уже вторые сутки на ногах. Генри, отнеси станцию Фреду, пусть постоянно держит руку на пульсе. Кеннеди, со мной. И сразу пошел на выход. Я же только смог немного вымученно улыбнуться Клэр и пошел за офицером. Шли мы около минуты. Периодически мимо нас проходили другие спешащие офицеры и даже пару каких-то странных наемников и спецназовцев. Людей было мало, но все торопились и старались выполнять свои функции. Я же не мог просто так молчать и все же заговорил с Марвином. Простите, офицер Бринок, но он почти сразу меня прервал. Просто Марвин, нашего сержанта сожрали почти неделю назад, когда подрывали толпу зомби со стадиона. Меня просто назначили временно исполняющим его обязанности. А так мы одного ранга, да и не до формальностей уже. Все катятся к черту. Патронов все меньше, про еду и говорить нечего. Элиот вроде смог привезти пару коробок консервов, но едва ли их хватит надолго. И вот мы наконец заходим в арсенал. Нас сразу встречает дуло автомата Калашникова, но офицер быстро нас узнал и опустил ствол. Бринок, хули ты тут забыл? Патроны тебе уже выдали. И кто этот смазливый пацан? Я мог только растерянно хлопать глазами, но снова Марвин разобрался. Это Леон Кеннеди, наш новичок, прибыл в город только сегодня. Ну а точнее, его привез Томпсон. Арон звонил ему и предупреждал, чтобы не приезжал на службу, пока связь еще была, но Кеннеди все равно приехал. К тебе мы пришли его укомплектовать. Интендант сразу нахмурился. Да хоть папа римский, патронов не дам. Форму и защиту выделю, а патроны нет. Итак, почти все, что из остатков пороха изготавливается, отправляем патрульным и дозорным. Могу только дать одну маленькую коробку с 12 калибром. Раз пацан достал где-то дробовик, значит его надо чем-то заряжать. Все равно их на весь участок осталось 3 штуки. Он достал, положил на небольшой раскладной столик маленькую коробку. Тут 8 патронов. Экономи используй только в крайнем случае. Больше на человека дроби нету. Только мне их даже положить сейчас некуда. Мое затруднение заметил Марвин и сразу отправил к шкафчику. Давай, быстро снаряжайся. Особое внимание удели подвижности. Не надо обвешиваться по максимуму. Бегать придется много, и весь лишний вес тебе аукнется уже через полчаса. Но бронежилет все же одень. Вчера была перестрелка с какими-то бандитами. Потеряли двоих, как раз из-за того, что на них не было бронежилетов. Теперь все, кто в патруле, одевают защиту. Спасибо, Марвин. Снимаю куртку и одеваю на футболку бронежилет, после чего беру подсумки и разгрузку. Не так я представлял первый день на службе. Интендант только усмехнулся и продолжил собирать какой-то пистолет. Марвин же тоже лишь грустно улыбнулся и покачал головой. Когда наконец собрался, в подсумок сразу пересыпал патроны для дробовика. Хорошо, ты готов. Сейчас я даже не знаю, куда тебя можно приладить, поэтому пока побудешь просто в дозоре. Тут рация на поясе Марвина ожила, и он сразу включил ее. Прорыв в западном крыле. Всем свободным офицерам отправиться в западное крыло. Не пускайте их. Марвин быстро подхватил второй бронежилет и на ходу начал его одевать. Кеннеди, за мной. Проверим, чего ты стоишь. Я хоть и первые пару секунд был растерян, но взял пистолет и побежал за Марвином. Я ведь даже не знаю, где здесь западное крыло. Глава 50. В огне. Ну вот тот день и настал. Немногочисленные работающие камеры дают мне картину происходящего. Нацгвардия отступила полностью. Теперь город официально считается зоной смерти, источников информации почти не осталось. Я наконец могу полноценно вмешаться в происходящее и не раскрыть себя для внешнего мира раньше времени. Временная база, на которую мои новые сотрудники СБ свозили оружие и технику, превратилась в натуральную крепость. Запасы пищи, чистой воды, боеприпасов. Все это вместе обеспечивало одну, но максимально укрепленную точку. Теперь ход за Амбреллой. Я ожидаю введения в город биооружия с целью уничтожить остатки выживших. Скорее всего, с камер смотрю не только я, а потому, пользуясь высшим уровнем допуска и контролем над частично выведенной из строя электростанцией, постепенно обрубаю доступ к камерам. Уже очень скоро город станет полностью зоной безмолвия. Насколько я понял, в участке пока относительно держатся, только вот их сопротивление падет, как только они встретятся с БА. За это время сам я уже полностью освоился со своим новым пластичным телом, а Сергей тайком привез мне особую одежду. Кожаные штаны и плотная верхняя одежда из все той же кожи. Но это не простая кожа. Как оказалось, это тот самый бронематериал, из которого изготавливали пуленепробиваемые плащи с ограничителями для тиранов. Собственно, плащ тоже в этом комплекте был, и, если честно, одев все это, я почувствовал себя немного странно. Во-первых, вся эта одежда очень тяжелая и весит килограмм 50, что к моим 100, и так, немало добавляет. А во-вторых, я в ней выгляжу как какой-то карикатурный злодей. Ну да ладно, сейчас это уже не важно. Внешний вид откровенно уже не важен. Куда важнее, что мне наконец нужно начать действовать. Сергей выяснил, что в город направляются вертолеты с биооружием. Потому, отдав распоряжение готовиться к прорыву на полицейский участок, я наконец отправляюсь наружу. Город встретил меня пожарами и запахами разложения, огня и многих других неприятных вещей. Если буду двигаться по улицам, потеряю слишком много времени. Потому, запрыгиваю на крышу ближайшего здания. Да, теперь такие фокусы для меня не являются проблемой. В ухе давно вставлен специальный экранированный наушник. Он воспринимает строго определенную частоту, и его тяжело заглушить помехами. Во всяком случае, техник божился, что с усилком на базе я могу связаться почти из любой точки города. Почему я вообще вышел сам, а не осуществлял руководство? Сложный вопрос. Во-первых, я обещал Уиллу, что вытащу его семью. Только вот связи в городе нет, и установить контакта с Аннет или Шерри попросту было невозможно. Сам же я несколько недель после воскрешения мог скорее навредить окружающим, а не помочь. Волновался ли я за них? Да, не мог не волноваться, но также и не мог помочь. Отравить солдат на их поиски было чревато излишними смертями, а я даже не подозревал, где они могут находиться. Убежище, которое было для них заготовлено, оказалось пустым, да и бойцы, дошедшие до него лишь чудом, не понесли потери, эвакуировать их пришлось на броневиках. Прорваться через город своими силами они не могли. Вероятнее всего, они находятся либо в районе участка, либо подземной лаборатории. Других вариантов у меня нет. Ну либо обе просто мертвы, а я зря трачу время и переживаю. Во-вторых, мне нужно испытать свои способности и силы в реальной боевой обстановке. Я однозначно стал в разы сильнее, но вот насколько. Хочу попробовать сломать тирана в рукопашной. Думаю, какого-нибудь Т-103 получится, а с остальными будет уже сложнее. Кстати, насчет Т-103. Сергей тот еще хомяк, и успел тайно вывести своих двух Иванов и маленькое отделение 103 серии. Всего 5 капсул, но тем не менее, их можно будет усовершенствовать и использовать в будущем, когда с Амбреллой будет покончено. Нужно только разработать способы дистанционного контроля. Угу. А еще нужно найти компетентных ученых и инженеров, способных это провернуть. Ну а в-третьих, думаю, мне нужно закончить дело с моим отрядом. Большая его часть действительно справляется, и я могу испытывать некую гордость за них. Сейчас я не знаю, что им сказать, но думаю, как настоящий капитан должен помочь им выжить. Да и Джилл, с ней тоже нужно наконец все закончить. В своей нынешней форме я уже не могу быть ее мужчиной, да и если честно, не уверен, что у меня будет на это время. Сначала нужно избавиться от самой Амбреллы, затем навестить ее частных инвесторов по типу Эшвордов. И я уверен, что это только начало. Амбрелла с очень многими вела дела, и скорее всего биооружие будет всплывать по всему миру. А ведь есть еще Спенсер. Уверен, это старое чудовище еще найдет способ тайно реализовывать свою мечту о бессмертии. Да и Алекс тоже придется со временем забрать и убедить ее работать со мной. Хотя, думаю, последнее не проблема. Проблемой будет заставить ее работать как нормальный белый человек, а не нацистский ученый. Таким вот нехитрым образом я довольно быстро прыжками двигался в сторону участка. Если я правильно понял, последняя атака на него была удачной, и они понесли еще более серьезные потери, из-за которых вынуждены были забаррикадироваться в восточном крыле. Половина участка уже во власти зараженных, только вот удалось им это в первую очередь благодаря первому применению биооружия. Один хантер и пять ликеров почти разнесли всю оборону полицейских. Хотя отбиться у них в итоге и получилось. Думаю, начну поиск Шерри и Аннет именно из участка. Это единственное место во всем городе, которое долгое время претендовало на звание безопасного. Так я минут за 15 быстрых прыжков смог добраться куда нужно. Патрулей и дежурных больше вокруг участка не было, только бродящие тут и там зараженные. Я же спокойно прошел к главному входу. Его не успели забаррикадировать, когда отступали к восточному крылу, и двери были нараспашку. Было очень тихо, и с неба лил дождь. Повсюду была кровь и несколько зараженных. Они на меня даже не реагировали, ведь теперь в некотором роде я их собрат. И тем не менее, я решил не оставлять их за спиной. Когда будет эвакуация, зомби будут мешать. Несколько шагов, на шум которых зараженный офицер медленно обернулся и резкий удар тыльной стороной руки сбоку. И голова мертвеца просто взрывается в сторону кровавыми брызгами. Следующего убил, просто раздавив голову рукой. В главном зале на удивление мало зараженных. Странно это, но тем не менее, как мне, так и выжившим полицейским это только на руку. Первым делом я пошел не к восточному крылу, хотя стоило бы, нет. Сначала я навестил западное, и именно там собрались основные группы зараженных. В одном лишь коридоре их было шестеро. Я даже не стал замедляться, а просто шел вперед, раздавая зомби оплеухи с достаточной силой, чтобы уничтожить голову. Звуки моих ударов напоминали выстрелы из малокалиберного оружия, благодаря чему искать зараженных было не нужно. Они сами приходили на звук, и я их уничтожал. А вот на втором этаже меня ждал уже ликер. Этой твари было пофиг, что я свой, и она попыталась нанести мне порез своим языком почти сразу. Да, тяжелая одежда и сапоги издают при ходьбе очень уж много шума. Он не мог меня не заметить. Я же снова взялся за язык и дернул на себя. Тварь быстро полетела ко мне, и перехватил его за горло и поднял одной рукой над землей. Он пытался когтями порвать плащ, но я не торопился. Дергаю натянутый на руку язык и вырываю его, как делал нечто подобное в особняке. Разве что тогда я действовал двумя руками и прилагал все силы, а сейчас одной рукой удерживаю мутанта за шею, второй вырвал язык. Сразу раздались тихие визги и шипения, но я просто сдавил вторую руку и вместе с шеей раздавил ликеру позвоночник. С такими силами впору почувствовать себя неуязвимым, но я прекрасно понимаю, насколько это чувство может быть обманчиво. Да и голову я никак не защищаю, хотя что-то мне подсказывает, что способен выжить и без нее. Потерявшие признаки жизни тело падает к моим ногам, а я закатываю рукав и смотрю на часы. До прибытия вертолетов с тиранами еще полчаса. Да, увлекся немного. Прибавляю шаг и иду обратно к центральному залу, но вдруг замечаю небольшую группу людей внизу. Они вставляют какие-то железные эмблемы в постамент из главного зала. Вообще, посещая западное крыло, я тоже такую видел, но просто зачистил помещение от зараженных и мутантов. Похоже, они им нужны. Эх, и снова головоломки. Да, спокойно и открыто иду вниз, но офицеры меня не замечают, и я слышу обрывок их диалога. Я говорил, это сработает. Черт. Последняя в западном крыле, и вдруг блондина прерывает низенькая девушка. Идти туда самоубийство. Снаружи за воротами много зараженных. В западном крыле и зараженные, и какие-то твари. Они уже покрошили шестерых. Мы не справимся. Но их оборвал какой смазливый паренек с челкой. Отчаиваться и просто ждать смерти тоже не выход. У меня осталось 5 патронов в дробовике. Мы можем попытаться прорваться и захватить медальон. Других вариантов все равно нет. И не знаю, как вы, но я еще хочу жить и собираюсь сражаться. Отвага и желание подбодрить. Прям второй Крис, разве что не такой мускулистый. Если вы хотите забрать медальон, сейчас самое время. Я зачистил западное крыло, и вот на меня наконец обращают внимание, и, разумеется, сразу наставляют стволы. Ты еще кто и что здесь делаешь, а новичок то бойкий. Только вот Марвин, который просто смотрел в сторону выхода и следил, чтобы оттуда не вышло новых зараженных, узнал меня. Узнал и побледнел. Ты же мертв. На что я просто поправляю очки и спокойно спускаюсь с лестницы. Слухи о моей смерти несколько преувеличены. Позволяю себе легкую полуулыбку на секунду. Рад тебя видеть живым, Марвин. Новичок только переводит взгляд с меня на своего непосредственного командира и обратно, но надо отдать должное, пистолет он все же опустил. Но, капитан Вескер, как это возможно? Старс говорили, что вы мертвы. Да и где вы были все это время? Ох, Марвин, ты не хочешь этого знать. На этот вопрос я не могу ответить. И тем не менее, я здесь, чтобы помочь. Как вы слышали, западное крыло было мной зачищено. Марвин, как обстановка в участке? Он сразу поморщился. А нет никакой обстановки. Забаррикадировались с небольшим количеством припасов и выжившими офицерами в библиотеке. Скоро начнем жрать друг друга не хуже, чем зараженные. Воды питьевой осталось на сутки, потом начнется жажда. Из офицерского состава выжило, дай бог, 11 человек. Из них четверо ранены, а двое не могут сражаться. Гражданских всего 19 и еще шестеро детей. Остальные поддались панике и либо мертвы, либо сбежали. Ха, ситуация, однако, так себе. Думал, получится у них продержаться получше, но, видимо, полицейских вообще не готовит воевать с зомби и мутантами. Ясно. Как я понял, медальоны вам нужны, чтобы открыть этот постамент. На что вышел вперед блондин и достал блокнот. Да, за воротами зараженных слишком много, и мы попросту не можем такой толпой прорваться куда-либо. Возможно, этот потайной проход поможет нам вырваться из участка в обход основной массы зараженных. Поможет. Этот проход ведет к канализации и парковке. На лице или это удивление? Откуда знаю? Это не важно, у меня свои источники. В участке присутствует кто-нибудь из Старс? Марвин переглянулся с Элиотом. Да, Ребекка Чемберс. Сейчас ее состояние оставляет желать лучшего. Она прикрывала отход офицеров вдоль коридора. У нее сильно повреждена рука. Мы обработали ее препаратом, но это помогло лишь с заражением. Слишком много крови потеряла. Еще есть Виккерс, но он сейчас недееспособен. Чуть качаю головой. Бикка, как всегда, слишком сострадательно и жертвенно. Я провожу вас до эмблемы, но пока ее не вставляйте. Надо сначала всех собрать в главном зале. Иду к главным дверям и закрываю их, после чего двигаю разные стулья и мебель, быстро баррикадируя его. Сейчас разберусь с этими, помогу им добраться до канализации и лаборатории. Потом искать Шерри и Аннет. Скорее всего, вторая в лаборатории. Остальные с легким удивлением смотрели, как я двигаю довольно тяжелые предметы, и пика это удивление достигло, когда я на ручках двери загнул железную арматуру. В баррикады по всему участку шло все, включая мусор и материал из ближайшей стройки. Они использовали все, что вообще было можно. Тиранов, конечно, такие баррикады не остановит, но от зомби и тех же хантеров с ликерами вполне. После этого развернулся и пошел к западному крылу, где видел последнюю эмблему. Туда мы шли в полной тишине, даже новичок молчал, хотя я прекрасно видел его любопытство. Чем дальше мы шли, тем сильнее становилось напряжение в отряде. Они прекрасно видели, что головы всех зараженных просто лопнули. Пика это напряжение достигло, когда они увидели труп ликера. Да, немного наследил. Крови многовато, да и вырванный язык рядом намекает на неприятное. Элиот был весь бледный. Филлипс старалась идти так, чтобы держать меня в поле зрения, и откровенно трусила. Да и Бринок, несмотря на наше некоторое знакомство, вид имел слегка бледный и нервничал. Я же наконец завел их к последней статуе, но проход к ней был заблокирован. Черт, аккумулятора нету. Какой идиот его вытащил и куда засунул? Времени искать его нет. Плевать, снимите заряд, я открою проход. Она вам еще пригодится в будущем. И пока удивленные полицейские снимают взрывчатку, я просто стоял, сложив руки на груди. Вообще решетка выглядит очень крепкой и плотной, но думаю, у меня получится ее сломать. Около минуты им понадобилось на аккуратное снятие заряда. И вот они чуть отходят и с напряжением на меня смотрят. Ну, я скрывать свои силы не собираюсь. Молча подхожу и встаю в некое подобие стойки, чтобы быть поустойчивее. Отвожу руку назад и с усилием бью в замок. От удара раздается звук почти как от колокола, и решетка чуть прогибается, а замок деформируется. Еще больше силы и снова удар. Раздается снова дикий звонный скрежет металла. Замок почти сломан. Снова отвожу руку назад и вкладываю почти всю возможную силу. Едва держащийся замок просто крошится от удара, а сама решетка с оглушительным ударом врывается внутрь. Я сломал не только замок, но и сами петли. Она деформируется и врезается в стену, выбивая из нее пыль и крошку. Чуть поправляю очки и медленно поворачиваюсь. Ну, разумеется, в лицо мне уже смотрят все стволы. Чуть вздыхаю. Если бы я хотел, вы были бы уже мертвы. Я действительно пришел помочь. На что офицеры ощутимо так загрузились. Только вот грохот привлек с крыши еще двоих ликеров. Один из них почти сразу вполз через окно, а второй отправился немного в обход и скорее всего полз где-то в вентиляции. Резкий рывок вперед, отчего все будто размывается, а офицеры и вовсе не заметили, как я исчез. И вот я уже перехватываю язык, который должен был прилететь в Филлипс, и резко дергаю снова на себя. Только в этот раз я не собираюсь играть с мутантом. Очередное движение на грани восприятия человека, и вот я уже задрал ногу в почти идеальный шпагат, одернутый за язык мутант будто в замедлении летит прямо передо мной. Опускаю с силой удар прямо на его голову, взрывая ее как перезрелый арбуз. Но удар на этом не останавливается и, раскрошив череп, вбивает тело в пол, а затем уходит чуть вниз, проламывая доски. Хм, силу все еще плоховато контролирую. Второй спрятался в вентиляции и не показывается. Только вот я своим улучшенным слухом слышал скрежет его когтей. Достаю из-под плаща свой пустынный орел и стреляю в место, откуда слышал звук. Грохот выстрела этой ручной пушки в помещении сильно бьет по ушам, но своего я добился. Пуля 50-го калибра не оставит твари шанса выжить хоть сколько-то долго. Я отчетливо слышу, как она бьется там в конвульсиях, и только звук падения гильзы на пол отделяет все от блаженной тишины. В их восприятии все произошло за пару секунд. Спокойно достаю магазин из пистолета и досылаю последний патрон. Забирайте медальон и идем. Надо торопиться. Спокойно иду к выходу и возвращаюсь в главный зал. Все равно рано им придется идти через него. Другие выходы уже частично перекрыты или заблокированы. Да и в целом им надо немного побыть одним. Слишком они удивлены моими новыми способностями. Только времени разводить политесы нет. Технически я мог бы уже и сам пойти в библиотеку, но думаю, если пойду туда один и без сопровождения, в меня сначала выстрелят, а потом уже будут спрашивать. Правда, времени и правда осталось все меньше. Встал ровно по центру зала и убрал руки за спину, смотря на выход. В него уже барабанит зараженные снаружи. Не зря забаррикадировал. Около 2 минут я так простоял, пока медленно за спиной не начали спускаться члены небольшого разведотряда. Даже не поворачиваюсь к ним и спокойно повторяю. Времени мало, скоро на город сбросит еще монстров, только в этот раз они будут еще сильнее. Вы едва справились со слабыми образцами, более опасные уничтожат вас. Замерли. Откуда вы все это знаете и почему мы вообще должны вам верить? Снова блондинчик подал голос. Вы мне ничего не должны, только вот и я вам тоже ничего не должен. То, что я вообще вам помогаю, это исключительно моя добрая воля. Я изначально не ждал, что выживет больше 10 человек на весь город. И тем не менее я собираюсь помочь вам с эвакуацией. А вы тратите мое время. Вдруг нас прерывает грохот с улицы. Не понял. Зажимаю наушник. Киров, подтверждаю, товарищ Вескер. Были сброшены капсулы тиранов. Черт, время уже уходит. Должно было быть еще около 20 минут. В чем проблема? Корпорация теперь не только испытывает биооружие, кто-то пытается пролоббировать ядерный удар по городу, они сворачиваются, это последняя их попытка всех зачистить. Также в городе был сброшен Тенемезида, предпринимается последняя попытка вытащить Г-вирус, один из бойцов УСС нашел его и запросил эвакуацию. Сможем перехватить? В легком нетерпении начинаю ходить вперед-назад, уже отправлена особая группа. Также в городе все еще каким-то чудом функционирует отряд «Волчья стая». Приказы? А вот это неожиданно. Я думал, их, как и большинство бойцов «Амбреллы», уже сожрали. В целом они наемники. У них нет ни чести, ни совести, ни каких-либо принципов. И тем не менее, раз они уже несколько дней выживают в этом аду, будут исключительно полезны. Образец добыть или уничтожить? В отношении стаи применить третий план. Они недостойны жалости. Выполнять. Третий план – это заражение медленнодействующим вирусом. Он не обращает в зараженного сразу, более того, постепенно должен делать своего носителя сильнее. Далеко не быстро, Но лет за 5 прирост на 15-20% должен быть. А еще для такому вот зараженному нужно периодически делать инъекции со специальными антителами. Они немного подавляют вирус и не допускают смерти зараженного, возвращая его в форму. Таким нехитрым образом можно гарантировать лояльность кого-то, особенно неприятного. Они будут постоянно нуждаться в новой инъекции и не предадут. Медленно перевожу взгляд на застывших офицеров. Планы поменялись. Вам нужно уходить немедленно. Мутантов сбросили, и теперь каждая минута на счету. Полицейские несколько секунд боролись с собой, но Марвин решил разрулить ситуацию. Я не знаю, что происходит, но я видел, как работает капитан Вескер. Может, вы и темните, но я верю, что хотите помочь. Мы начинаем эвакуацию. Я спокойно киваю и разворачиваюсь к выходу. Скорее всего, тираны пойдут именно оттуда. Насколько я слышал по звуку, они приземлились где-то на дороге. Встаю прямо и снова убираю руки за спину. Теперь только ждать и прикрыть их отступление до канализации. Ну а затем, придется торопиться. Уже спустя пару минут, началась суета, крики и большая толпа людей наконец начала постепенно выходить из коридора, перенося с собой немногочисленные пожитки. Офицеры кратко изложили ситуацию своим коллегам и наконец вставили последний медальон. С грохотом потайной проход медленно открылся, и люди немного неорганизованно начали в него спускаться. Я же слышал, как приближаются гулкие звуки шагов с улицы. Первый удар не заставил себя долго ждать, и крепкие дубовые двери задрожали, как и тот мусор, который я набросал. Люди, услышав его, начали паниковать и ускорялись. Чуть скашиваю взгляд назад. Рита Филлипс помогала Ребекке идти. Она была совсем бледной, и вся левая рука у нее была перебинтована и крепко стянута. Бекка едва стояла, но упрямо продолжала идти. Ко мне же сбоку подошел не менее бледный, но абсолютно целый Виккерс. «Капитан, этого не может быть». От него ощутимо пахло алкоголем, и он даже немного пошатывался. В дверь снова ударило, но уже сильнее, и на долю секунды она приоткрылась, благодаря чему я смог рассмотреть двух больших мужчин с серой кожей и в черных плащах. Я же решил все же ответить Виккерсу. «Ты меня разочаровываешь, Виккерс. Снова начал пить. Выглядишь как разбитое ничтожество. Даже новичок справляется лучше. Бери себя в руки и покажи, что ты мужчина. Эти люди в тебе нуждаются, и ты будешь их защищать. Когда я тут закончу, подойду и проверю. И если тебя все еще будет шатать, я утоплю тебя в ближайшем сортире». Чуть поворачиваю к нему голову и поправляю очки. Он же аж весь подобрался и отдал честь. Похоже, моя железная уверенность в себе снова привела его в чувство. Пусть боится меня больше, чем монстров. А теперь брысь. Проход выведет вас на парковку. Там возьмете броневики спецназа и организованно отступите к пролому в земле. Там спуститесь в канализацию и найдете там проход к лаборатории. Возле нее должно быть относительно безопасно. Где-то в течение 2 часов я туда доберусь. В канализации, когда спуститесь и найдете комнату со шкафчиками, пройдете чуть дальше и слева в нише, где решетка, увидишь черно-бурый камень. По нему ударите чем-то твердым, это замазанный грязью гипс. Такие камни службы не трогают, если они не мешают стоку. Внутри пистолет и пару коробок по 50 патронов. Еще удар, и отлетают несколько стульев сверху. Иди, через пару часов я вас догоню. После чего медленным шагом иду к дверям. Сзади же слышу, как медленно удаляется бег Виккерса. Ну что, посмотрим, на что выгодны серийные образцы. Достаю своего орла и взвожу курок. Думаю, первый выстрел удастся, а второй среагирует на опасность. Несколько долгих секунд ничего не было слышно, но вдруг топот усилился. Решили взять разбег и вышибить двери тараном. С учетом их массы, вполне рабочий вариант. И, собственно, так и выходит. Двери просто ломаются на части, и их куски вперемешку со строительным мусором и мебелью вылетают в главный зал, а вслед за ними, набрав сильную инерцию, синхронно как механизмы вбегают тираны. Время сразу чуть замедляется, и я быстро прицеливаюсь в левого, после чего громом бьет выстрел. Пуля 50-го калибра входит прямо в уязвимый глаз и попадает в мозг, убивая одного из мутантов на месте, хотя прочности их черепа надо отдать должное. С обратной стороны пуля не вышла. Второй среагировал мгновенно и прикрыл лицо руками, после чего, опознав меня как опасного, рванул на таран. Тело у них прикрыто сверхплотной кожаной броней с ограничителями, а на руках перчатки из того же материала с железными пластинами. На ногах же, прости господи, кованые нацистские сапоги. И вот это вот несется на меня. С одной стороны, нормальный человек бы заволновался, если бы на него побежал такой вот живой таран. С другой же, он не особо и быстрый. В моем же замедленном восприятии он и вовсе двигался совсем медленно. Ладно, времени понтоваться нет. Беру максимальное ускорение и в прыжке наношу удар прямо в голову, прикрытую руками. И набранная скорость, помноженная на 150 кило веса, заставила эту тушу отшатнуться и упасть назад. Он почти сразу попытался встать, но я бью ему сразу со всей силой по лицу, вминая нос в череп и выбивая зубы кровавыми осколками. Несколько секунд, не ожидавший такой мощи удара, монстр борется с контузией, но я уже нанес ногу для добивающего удара. Черной молнией нога опускается на череп и пробивает им доски пола. Я ощущаю, как трескаются и деформируются кости мутанта, но красочного взрыва не выходит, несмотря на то, что я ударил почти в два раза сильнее, чем по ликеру. И тем не менее я смог проломить мутанту череп. Только вот я чувствую его сердцебиение. Он еще жив, хотя и не может продолжать бой. Если его так оставить, то скорее всего он регенерирует и продолжит выполнение задачи. Поднимаю ногу во второй раз и бью еще раз с той же силой. И на этот раз голову тирана получилось именно раздавить. Кожа сбоку лопнула, и крупные куски плотных костей вперемешку с кашей из мозгов и имплантов брызгают чуть в сторону. Ну, особо не впечатлили. Таких я могу убивать десятками. Разве что в группе они могут быть опасны, ведь им все же смогли забить подобие тактического сложивания. Грубо говоря, они способны различить союзника и даже сражаться вместе с ними и при этом не мешать друг другу. Мне же для реализации максимума силы нужно пространство для маневра и набора скорости. В борьбе же, думаю, я буду хоть и не критично, но сильнее тиранов. Итак, ближайшие мертвы. Остальные скорее всего рассредоточиваются по городу. А ведь в городе все еще находится Джилл. И по идее в своей квартире она в безопасности. Но раз был сброшен Немезис, это самое умное биооружие Амбреллы, а значит ему могут поставить сложную задачу. По отчетам из города они в курсе, что именно отряд Старс ставил им палки в колеса больше всего. Потому логично предположить, что его отправили на охоту именно за выжившими членами отряда. Если бы он был, где, то в районе участка, то Сергей бы меня предупредил. У него есть тактическая карта, значит он в городе, а в городе только Джилл. Быстрый прыжок на ближайшую крышу, и я выдвигаюсь к ее квартире. Джилл Валентин. Последние дни выдались на редкость трудными и безумными, но именно за них удалось найти новые зацепки. Недавно мне, Дьюи и Фросту удалось проникнуть в мэрию. На личном компьютере у Орина оказалось много интересной информации. Этот идиот был настолько уверен, что пароль защитит его тайны, и бежал в такой спешке, что даже не додумался вынести жесткий диск. Бюрократ, что с него взять? А вот в серверной поработали какие-то вредители. Основные источники данных были уничтожены, и доказательств из других источников найти не удалось. Также был частично сожжен архив, но там все кишело мутантами настолько, что прорываться и искать несгоревшие бумаги было откровенным безумием. За эти дни в городе начали появляться все чаще монстры, как в особняке. Все в целом катятся в бездну, и по идее я уже давно должна была отправиться в участок и помочь с защитой гражданских. Но моя задача и поиск доказательств слишком важны. После смерти капитана Марини, который единственный знал о тайниках Альберта, сбор доказательств стал для меня первоочередной задачей. Если Амбрелла за все не ответит, то все смерти и кошмар в городе были полностью зря. И у меня получилось. Я собрала в общей сложности уже довольно много, и у меня получится утопить Амбреллу в дерьме. Мы справились. Фрост и Дьюи обитают в соседней квартире. Вообще, мы решили держаться вместе, после того как Салливана загрызли зараженные во время последних масштабных операций. Нам пришлось разделиться на два отряда и держаться вместе. Виккерс и Чемберс остались в участке и помогали с гражданскими, а мы с Дьюи и Фростом организовали отряд поиска доказательств и уничтожения самых опасных монстров в городе. Вообще во многом именно наша заслуга, что так мало мутантов добралось до полицейского участка. Дьюи почти постоянно дежурит на крыше и отстреливает все, что пытается приблизиться туда, но не всегда получается, да и патроны в целом уже начинают заканчиваться. И тем не менее, город уже полностью обречен. Все, что мы можем, это собрать остаток вещей, все доказательства, какие смогли найти, и выдвигаться в участок. С каждым часом город все опаснее, и дольше ждать уже нельзя. Собственно, этим мы сейчас и занимались. Вообще, в последние недели я будто начинаю сходить с ума. Плохо сплю, постоянный стресс и напряжение. Добавить к этому накатывавшие волнами воспоминания и чувство вины, и у меня периодически случаются галлюцинации. Я уже даже начал разговаривать с пистолетом Альберта. Чувствую, если хоть что, то не изменится и я наконец не выполню то, ради чего убило столько сил, то просто сойду с ума. Но долг пока помогает держаться. А ведь у нас все было хорошо. Было же хорошо. И я стреляла в него. Стреляла наверняка. Он был так силен. Разбросал нас как щенков, несмотря на все тренировки, и даже никого не травмировал по-настоящему. Он так долго о нас заботился, а я его убила. Несмотря на постоянные дела, я так и не могу забыть эти 3 выстрела. А ведь даже после этого, он никак не обозлился. Просто ушел. А мы, с тех пор как вернулись, просто пытаемся делать хоть что-то. Ладно. Почти все собрано. Беру его пистолет и засовываю во вторую кобуру. Хоть что-то у меня от него осталось. На удивление, он чудовищно педантичен, и в его квартире почти ничего не получилось найти. Собрала Дьюи и Фроста, и мы покинули здание. На улице были свободно бродящие зомби, но мы на них время почти не тратили. Убивали только в самом крайнем случае и постепенно двигались к участку. Правда, на пути встретился какой-то здоровенный мутант, мужик в кожаном плаще ростом в 2,20, и этот обморок двигал машины. Благо он нас не заметил, и Дьюи смог со снайперской винтовки застрелить его в глаз. С учетом того, какая у него была серая кожа, мы решили не рисковать и стрелять в мягкие части. Мало ли, может, Амбрелла в своего монстра напихала каких-нибудь неожиданностей. Собственно, даже после того, как мы его пристрелили, к самому телу подходить не стали. Мы едва успели пересечь улицу, как из переулка вылетела ракета и взорвала машину недалеко от нас. А потом из тьмы на нас вышел еще один мутант. 2,5 метра и ебаная ракетница на плече. «Стаарс!» Оно говорит. Шок заставил нас всех замереть на несколько секунд, и тварь рванула к нам. Он сходу взял разбег, что с его размером производило впечатление несущегося на нас автомобиля. Мы отмерли, и Дьюи попытался выстрелить мутанту в голову с винтовки, но как только он ее вообще поднял, мутант сразу прикрыл лицо в черной маске рукой. Мы же попытались рассредоточиться и укрыться за машинами. Только вот долбанный монстр вообще не заметил препятствия и просто отшвырнул машину в сторону. Тот серый смог ее с трудом сдвинуть, а этот отшвырнул одной рукой. Дьюи едва успел уйти в перекат и укрыться за другой машиной, но мутант действовал на опережение. Фрост пытался отвлечь его очередью из автомата, но монстр выстрелил из ракетницы навскидку в его сторону, и уже Фросту пришлось менять позицию. И в тот же момент монстр пнул машину ногой, и та ударилась прямо в Дьюи, заставив его упасть. «Разбегаемся. Эту тварь нам не завалить. Пули вообще не берут». Фрост попытался что-то сказать, но в его сторону снова полетела ракета, и тот скрылся за автобус. Мутант же шагнул к упавшему Дьюи, резко схватил его и поднял над землей. Несколько секунд он смотрел на него, а мы просто стреляли и не могли никак помочь, пока монстр снова не повторил слово. Пули его и правда не берут. «Стаарс!» И раздавил Дьюи голову. Он подтверждал цель, мысли в голове неслись лихорадочно. Мутант охотится именно на наш отряд. Пули его не берут. Единственный вариант – отвлечь его. Дьюи уже точно не помощь. Стреляю с пистолета не в мутанта, а в цистерну фуры, близко к которой он стоит. Несколько пуль ложатся близко, и вот наконец пролитое топливо вспыхивает и раздается взрыв, разбрасывающий несколько ближайших машин и швырнувший монстра прямо в автобус. Несколько секунд я просто стою, но тут мутант резко садится и переводит взгляд на нас снова. «Стаарс, блять, бежим!» Кто именно из нас это сказал, не знаю, но мы бросились в рассыпную. Мутант сразу выстрелил мне в спину ракетницей, но я перекатилась в сторону и рванула к переулку. «Фрост, пожалуйста, выживи!» Бегу на пределе сил, чувствуя, как лихорадочно колотится сердце, и слышу грохот бега тяжеленного монстра. «Быстрее, быстрее!» Мимо проносится ракета снова, и я едва успеваю отпрыгнуть от взрыва. Один из осколков задевает бок, но это лишь царапина. Куда страшнее, что тварь уже совсем близко. Вижу ближайшую дверь и рывком врываюсь в нее. Это оказалась какая-то закусочная, и спустя пару секунд уже приходится стрелять в ближайшего зараженного. 2,5-метровый монстр не может протиснуться в небольшой черный ход и просто выстрелил в помещение ракетницей. С одной стороны, это хорошо, потому что он убил в помещении почти всех зараженных, но с другой меня контузило. Сам мутант начал обходить дом. Надо быстрее приходить в себя и валить. Быстрее. Встаю и добиваю последнего зараженного. В глазах еще немного двоится, и я ничего не слышу, но вроде стою. Несколько неуверенных шагов, и вот уже перехожу на трусцу. В висках долбит, и перед глазами плывет, но останавливаться нельзя. Благо на улице зараженных не особо много. Во всяком случае именно здесь. Бегу дальше по улице, и только думаю, что смогла оторваться, как грузовик рядом со мной стремительно откатывается в сторону и прямо передо мной возникает тот самый монстр, Старс. И он сразу хватает меня за голову и поднимает. Нет, нет, я не могу умереть. Не так, пытаюсь выстрелить в него, но из-за контузии промахиваюсь. Но внезапно, в черную кожаную маску сбоку влетает большая пуля и выбивает куски этой самой кожи вместе с парой зубов и кровью, а монстр на долю секунды теряет равновесие. Следом сразу прилетают еще два выстрела подряд, и довольно метко. Они явно наносят голове монстра какие-то повреждения, но что куда важнее, попадание крупного калибра немного дезориентирует мутанта, из-за чего он наконец меня выпускает. Еще несколько патрон прилетают также в голову, но много повреждений они ему явно не нанесли. Быстро откатываюсь под ближайшую машину и отползаю в сторону. Едва успела я вылезти и снова встать, как вижу, что в монстра влетел какой-то силуэт в черном. И снова это черная кожа. Очередной мутант, не поделили, кто именно меня убьет. Взгляд медленно фокусируется. Все же я постепенно отхожу от контузии. Новый участник двигается быстро. Настолько быстро, что в некоторые моменты я попросту не могу различить его движение. Они дерутся, причем юркий новичок уклоняется от всех ударов, а вот здоровяку прилетает. Причем явно сильно. Каждый удар немного сотрясает тело монстра. Даже боюсь представить, с какой силой они наносятся. Но приблизительно понимаю, ведь от одного из ударов у мутанта все же получилось уклониться и тот ушел в грузовик, и продавил довольно толстый металл. Быстрый контрудар от монстра и новичка сносит как тараном, но пролетев немного тот сгруппировался и перевел полет в бабочку, и погасив инерцию снова оказался на ногах. Постепенно начинаю различать звуки и замираю. Солнечные очки, блондинистые волосы, а затем в мои лихорадочные мысли прерывает голос. Тот самый голос. Активация резервных кодов доступа, перевод на голосовые команды. 19, UF, 62, OS, 78, E, 03, B, B, 98, DM, 00, UV. Отключить все способы дистанционного управления, включая резервные. Полный переход на голосовое управление. Монстр полностью замер. Перейти в режим гибернации, приготовить платформу к транспортировке. Переход на резервное питание и полное отключение внешних соединений. Мутант встал прямо, а затем сел и послушно свернулся калачиком. После чего, сам источник голоса наконец выпрямился и шагнул ко мне. Отблески огня отразились от солнечных очков и я наконец осознаю полностью, кто передо мной. Давно не виделись, Бжил. Глава 51. Женский вопрос и старый друг. Давно не виделись, Бжил. Если честно, оказавшись вот так вот перед ней, испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я действительно не хотел этой встречи. Да это нелепо и откровенно по-детски, но я попросту не знаю, как ей объяснить, что у ее мужчины теперь щупальца. Ну а если серьезно, я не хотел рассказывать ей, чем на самом деле являюсь, и что делал на протяжении долгих лет. Разумеется, Джилл застыла в полном ступоре. Я решил воспользоваться ситуацией и снова нажал кнопку на наушнике. «Киров», и снова отвечает Сергей. Он держит полностью руку на пульсе и увидел, что Немезис все.